Она хорошо сложена, спортивного типа, высокого роста, красивые ноги с тонкими лодыжками, которые она не будет стесняться показывать ей после 50 лет. Несмотря на эти преимущества, общее впечатление не менялось. Ее нельзя было назвать ни хорошенькой, ни привлекательной. Тогда что? Роковая женщина? Нет, не совсем. Чисто сексуальное влечение? Тоже слишком простое объяснение. Что-то иное притягивало к ней мужчин. Это что-то иное было у нее в крови, она с этим родилась. Далеко не всем было дано это увидеть, так как это что-то раскрывалось лишь тогда, когда она любила. Она не относилась к женщине с традиционными ценностями, к которым мы издавна привыкли. Дом, семья, дети. Она принадлежала к новому поколению женщин, появившихся в начале 20 века, которые нашли свой собственный путь в жизни. Зарождалась эмансипация. Гала не хотела быть просто домашней хозяйкой. А кто хочет? Она предпочитала быть хозяйкой души. А вот это уже не у всех получается. Но ей удалось. Она вошла в духовный мир мужчины, доселе закрытый для слабой половины. Она одновременно и муза, и любовница, и советница. Если Элюар родился, чтобы стать поэтом, а Дали, чтобы рисовать, то Гала родилась, чтобы вдохновлять и любить. Любовь стала смыслом ее жизни, ее профессией, ее единственным талантом. Все, что она делала в жизни, было продиктовано только любовью к мужчине. Однажды она напишет: «Во мне нет ничего такого. Ничего. Ничего, кроме любви». Это был ее Божий дар. Ничего более она не умела делать, никаких иных способностей у нее не проявлялось. Ни в зрелом возрасте, ни в молодости, ни в детстве, когда мать и отчим, адвокат по профессии, покинули Казань, решив обосноваться в Москве. Она хорошо говорит по-французски, неплохо рисует, посещает уроки танцев, много читает и хорошо учится, получив обязательный образовательный уровень столичной барышни из среднеобеспеченной семьи. По рассказам одной из ее однокашниц, она была самой обыкновенной, без особого блеска, немного робкой. А по воспоминаниям сестер Цветаевых, наоборот. Сдержанная на первый взгляд Гала была смешливой, любила шутить и выдумывать забавные истории. Гала часто бывала в доме профессора Цветаева, с дочерьми которого она любила рассуждать об искусстве и поэзии. Они нашли точки соприкосновения. В такие моменты радость ее переполняла. Ни с кем другим сестры Цветаевы так не смеялись, как с Галой. Кстати, так будет и в дальнейшем. Для ее мужчин она превращалась в ангела равновесия, прекрасную, изысканную, гениальную. А для женщин, как, например, для Пегги Гугенхайм, основательницы известнейшей выставки современного искусства в Америке, Гала стала самой антипатичной женщиной мира. Совершенно противоположные характеристики. А кто прав? Мужчины? Женщины? Единственной, кого не волновали эти вопросы, была сама Гала. Перед теми немногими, кто любил ее и сумел почувствовать ее своеобразную натуру, эта женщина раскрывалась. Такой она и осталась в памяти своей матери, младшей сестренки, Марины и Анастасии Цветаевых или мужчин, которых она очаровала: Поль Элюар, Макс Эрнст, Сальвадор Дали. Казалось, она интуитивно предугадывала и шла навстречу к тем, кто готов был воспринимать ее такой, какова она есть. Таких было немного. С другими же она себя не утруждала общаться, оставалась нелюдимой, сдержанной, молчаливой, и чем больше первые ее любили, тем больше другие злословили о ней. С родными ей повезло. Восхищавшаяся ею младшая сестренка, любящая мама и внимательный отчим, оплачивающие все счета и даже лечение в дорогом швейцарском санатории, куда в 1913 году она была отправлена для укрепления здоровья. У нее были больные легкие и хрупкая нервная система. Это было ее первое самостоятельное путешествие без родных через всю Европу. Первое время она ничем особо не занимается. Мечтает, пытается отогреться под январским солнцем, принимает процедуры и много читает. Она стала одной из самых верных посетительниц библиотеки санатория в течение этого года. Но книги не могут заменить оставшихся в Москве родных и двух подруг.